Ужасное разрушение. Мы даже не думали, что шпионы Паршинди прячутся среди наших рабов. Вот еще одна вещь, о которой мне следовало бы подумать заранее. Из личного дневника Навани Холлин. ЕССАН, 1174. Шалан опять сидела на своем ящике на палубе, но теперь у нее на голове была шапка. Поверх платья теплая накидка, а на свободной руке перчатка. Защищенную руку, разумеется, укрывал рукав. В открытом океане царил невообразимый холод. Капитан сказал, что еще дальше к югу сами волны замерзают. Это казалось немыслимым. Она бы хотела такое увидеть. Девушка время от времени видела снег и лед в Якиведе, когда зимы выдавались необычными. Но целый океан льда. Потрясающе. Она наблюдала за Спреном, получившим имя Узор. А наблюдение записывала. Вот Спрен поднялся на поверхность палубы, превратившись в густо клубящейся темноты. Клубок бесконечных линий, что изгибался таким образом, который ей никак не удавалось передать на плоской бумаге. Поэтому она писала заметки и сопровождала их набросками. «Пища!» — сказал Узор. Голос Спрена походил на жужжание. А еще он вибрировал, когда издавал звуки. «Да», — ответила Шалан. «Ее нужно есть». Она взяла из стоявшей рядом миски маленький лимофрукт, положила в рот, прожевала и проглотила. «Есть?» – бормотал Узор. «Превращать ее в себя?» «Да, именно». Он опустился, вошел в доски палубы, и чернота растворилась. Спрэн снова стал частью материала. Древесина из-за него пошла волнами, словно вода. Он скользнул по палубе, потом по ящику рядом Шалан забрался в миску с маленькими зелеными фруктами. В миске Узор расположился на всех фруктах сразу. И кожура каждого покрылась складками и выступами, повторяя его форме. «Ужасно!» Донесся из миски вибрирующий голос. «Ужасно?» «Разрушение!» «Что? Нет, мы так выживаем. Все существа нуждаются в еде». «Ужасное разрушение есть!» Ошеломленно заявил Спрен и перебрался обратно на палубу. «Узор излагает все более сложные мысли», — записала Шалан. «Отвлеченные понятия даются ему легко. Ранее он задавал мне вопросы «почему?», «почему ты?», «почему быть?». Я истолковала это как вопрос о моей цели и ответила, чтобы искать истину. Он, похоже, легко понял, что я имела в виду. И все же некоторые приземленные вещи, вроде того, зачем людям нужно есть, целиком ускальзывают от его понимания. Это... Однако... Она перестала писать. Бумага пошла складками, и на странице проявился узор, чьи тонкие грани приподняли только что написанные ею буквы. «Почему это?» – спросил он. «Чтобы помнить». «Помнить?» — повторил Спрен, пробуя новое слово. «Это значит...» «Буря, отец! Как же ей объяснить, что такое память?» «Это значит осознавать, что ты делал в прошлом, в другие моменты, которые случались много дней назад». «Помнить? Я не могу помнить». «Какое твое самое раннее воспоминание?» — спросила Шалан. «Где ты был в начале?» «В начале?» Проговорил узор. «С тобой?» «На корабле?» Девушка начала записывать. «Нет. Зеленая. Пища. Пища не чтобы есть». «Растения?» «Да. Много растений». Он завибрировал. И Шалан подумала, что вибрация подражает шуму ветра в ветвях. Она сделала глубокий вздох. Казалось, еще чуть-чуть, и палуба превратится в тропинку. Ящик станет каменной скамейкой. Все выглядело зыбким, ненастоящим, но таким похожим на настоящее. Отцовский сад. Узор на земле, нарисованный в пыли. «Помнить?» Шепотом проговорил Спрен. «Нет». В ужасе подумала Шалан. «Нет». Видение растаяло. Ей ведь просто померещилось, так? Виденка прижала к груди защищенную руку. Ее дыхание сделалось прерывистым. «Нет. «Эй, барышня!» – раздался позади голос. «Расскажите этому новичку, что приключилось в Харбранте!» Шалан все еще с колотящимся сердцем повернулась и увидела Ялба. Тот направился к ней с новичком. Шестифутовым громилой, который был по меньшей мере на 5 лет старше самого Ялба. Они подобрали его в Амедлатне, в последнем порту. Тазбек хотел быть уверенным, что во время перехода к новому Натанану на борту хватит рабочих рук. Ял присел возле ее скамейки. По причине холода он соблаговолил надеть рубашку с истрепанными рукавами и нечто вроде головной повязки, прикрывавшей уши. «Светлость?» – спросил он. «Вы в порядке? Выглядите так, словно проглотили черепаху. И не только голову, а целиком». «Со мной все хорошо. Что? Что ты у меня спросил?» «В Харбранте», — сказал Ял, большим пальцем указывая себе на спину. «Мы повстречали короля или не повстречали?» «Мы?» — повторила Шалан. «Я его встречала». «Я был вашим спутником». «Ты ждал снаружи». «Да какая разница? Я был вашим лакеем на той встрече, ага?» «Лакеем?» Он оказал ей услугу и проводил до дворца. «Ну, вроде того», — подтвердила Шалан. «Припоминаю, ты впрямь красиво кланялся». Ялб встал и повернулся к Громиле. «Вот видишь, я же упоминал про поклон, верно?» Новенький что-то проворчал в знак согласия. «Так что давай, иди мыть посуду», — продолжил Ялб и получил в ответ сердитый взгляд. «Ну вот, только не начинай. Я же предупреждал, что к дежурству на кухне капитан относится с особым вниманием. Если хочешь стать одним из нас, хорошенько потрудись и не чурайся лишней работы. Капитан будет к тебе лучше относиться, как и все остальные. Я же ради твоего блага стараюсь, и еще спасибо мне скажешь». Здоровяк как будто успокоился и потопал на нижнюю палубу. «Клянусь стремлениями!» – воскликнул Ялб, глядя ему вслед. «У парня столько же смекалки, сколько света в двух сферах из грязи. Я за него переживаю. Кто-то обязательно этим воспользуется, светлость?» «Ялб, ты опять хвастался?» «Если добавить чуток правды, то не считается». «Вообще-то в этом и заключается суть хвастовства». «Эй!» – воскликнул Ялб, повернувшись к ней. «А что вы тут делали? Ну, знаете, с цветами». «С цветами?» Переспросила Шалан, похолодев. «Ну да. Палуба стала зеленая, ага. Клянусь, я видел. Все из-за того странного спрена, верно?» «Я пытаюсь определить, что же это за спрен», — пояснила Шалан, следя, чтобы голос не дрогнул. «Провожу научное исследование». «Я так и думал», — сказал Ялб, хотя ее ответ на самом деле ничего не прояснил. Он приветливо махнул ей рукой и убежал. Девушка переживала из-за того, что узора не удалось спрятать от моряков. Она пыталась сидеть в своей каюте, чтобы сохранить его в тайне ото всех. Но замкнутое пространство действовало угнетающе. А Спрен не реагировал на предложение держаться от людей подальше. И поэтому на протяжении последних 4 дней ей пришлось позволить им наблюдать за узором. Он вызвал у моряков понятное беспокойство. Но они предпочитали помалкивать. Сегодня матросы были заняты подготовкой корабля к ночному переходу. Мысли об открытом море ночью тревожили Шалан. Но такова была плата за путешествие в такой дали от цивилизации. 2 дня назад им даже пришлось переждать бурю в прибрежной бухте. Ясные Шалан высадились на берег и отправились в построенную специально для таких целей крепость, заплатив за возможность укрыться немалую цену, а моряки остались на борту. В бухте, хоть она и не была настоящим портом, имелся хотя бы бурелом, за который корабль и укрылся. Во время следующей великой бури у них и этого не будет. Они разыщут бухту и попытаются перенести шторм. Хотя Тазбек заранее решил, что пошлет Шалан и Ясну на берег, чтобы они спрятались в пещере. Она снова повернулась к узору, который теперь парил над палубой. Он чем-то напоминал порожденную хрустальной люстрой игру световых бликов на стене. Только вот был трехмерным и состоял из чего-то черного, а не света. Пожалуй, нет. Не очень-то похоже. «Обманы?» — сказал узор. «Обманы от Ялба?» «Да», — Со вздохом согласилась Шалан. Ялп временами просто идеален в искусстве убеждения ради собственного блага. Узор тихонько загудел. Он казался довольным. «Тебе нравятся обманы?» – спросила Шалан. «Хорошие обманы. Этот обман – хороший обман». «Что делает обман хорошим?» – поинтересовалась Шалан, аккуратно записывая каждое слово узора. «Хороший обман. Правдивый обман». «Узор, эти вещи противоположны друг другу». «Свет делает тень. Правда делает обманы». «Ясно, назвала их спренами лжи», — записала Шалан. «Им, похоже, это прозвище не нравится. Когда я духа заклинала в первый раз, чей-то голос спросил у меня правду. Я по-прежнему не знаю, что это значит, и ясно ничего не объясняет. Она, похоже, знает о случившемся не больше меня. Не думаю, что голос принадлежал узору, но не могу утверждать наверняка, поскольку он, видимо, многое себе забыл». Она вернулась к рисованию и сделала пару набросков узора в парящей и плоской формах. Это занятие позволило ее мыслям успокоиться. К тому моменту, когда наброски были закончены, в памяти Шалан всплыло несколько смутных отрывков из прочитанных книг, которые она захотела процитировать в заметках. Девушка отправилась вниз. Узор двинулся следом. Он притягивал к себе взгляды матросов. Моряки – народ суеверный. И кое-кто считал Спрена дурным знамением. В каюте узор забрался на стену и оттуда наблюдал, как Шалан ищет пришедший на ум абзац, в котором упоминались спрены, наделенные даром речи. Не просто спрены ветра или спрены реки, которые подражали людям и отпускали шуточки. Эти были на ступень выше обычных спренов. Но существовали и более развитые, очень редкие. Спрены вроде узора, способные по-настоящему беседовать с людьми. «Ночи-хранительница определенная из их числа», — гласила цитата из Залай, переписанная Шалан. «Записи разговоров с нею, а она, несомненно, женского пола, что бы ни говорилось в деревенских сказках о Лете, многочисленны и достоверны. Сама Шубалай, собравшись написать основанный на личном опыте научный отчет, посетила ночи-хранительницу и дословно записала ее историю». Шалан перешла к следующему выписанному отрывку и вскоре увлеклась работой. Через несколько часов она закрыла книгу и положила на столик возле кровати. Ее сферы тускнели. Скоро они погаснут и придется их снова заряжать буресветом. Шалан удовлетворенно вздохнула и прилегла на кровать. На полу ее маленькой каюты были разложены заметки, содержавшие цитаты из дюжины разных источников. Она была довольна. Ее братьям понравилась идея отремонтировать духозаклинатель и вернуть его прежним хозяевам, и они воодушевились, услышав от нее, что не все еще потеряно. Теперь, когда появился новый план, они решили, что смогут продержаться еще какое-то время. Жизнь Шалан налаживалась. Сколько времени прошло с тех пор, когда у нее была возможность просто так сидеть и читать, не тревожась за родных, не дрожа от ужаса перед необходимостью как-то обокрасть Ясну. Даже до жуткой цепи событий, в результате которых ее отец погиб, Шалан всегда чувствовала беспокойство. Оно составляло суть ее жизни. Девушка считала, что никогда не сумеет сделаться ученой. Буря отец, она и в ближайший к имению город попасть не мечтала. Шалан встала, взяла альбом и пролистала наброски Сантида, включая те, что были нарисованы по памяти после погружения в океан. Усмехнулась, вспомнив о том, как выбралась на палубу, промокшая насквозь и с улыбкой до ушей. Все матросы точно решили, что пассажирка сошла с ума. Теперь она плыла к городу на краю мира, обрученная с могущественным принцем Олети, и могла учиться в свое удовольствие. Шалан видела изумительные новые места, зарисовала их дни напролет. А ночами читала книгу за книгой. Ее угораздило добыть себе безупречную жизнь, в которой было все, что душе угодно. Шалан выудила из потайного кошеля внутри защищенного рукава несколько сфер, чтобы заменить потускневшие из кубка. Но сферы, которые она достала, оказались погашими. В них не было ни единой искорки буресвета. Виденка нахмурилась. Эти сферы зарядили во время предыдущей великой бури, поместив корзину, привязанную к мачте корабля. Те, что в кубке, зарядили две бури назад, потому они и угасли. Как же вышло, что сфера в ее кармане разрядились быстрее? Это противоречило здравому смыслу. Сказал узор, расположившись на стене на уровне ее головы. «Аманы!» Шалан сложила сферу обратно в карман. Открыла дверь и по узкому сходному трапу направилась к каюте Ясной. Ее обычно занимал Тазбек с женой. Но они переселились в третью, самую маленькую из кают, чтобы предоставить Ясне лучшее жилье. Люди постоянно так делали, даже если принцесса ни о чем не просила. У Ясны Шалан могла взять несколько сфер. Действительно, дверь в каюту была прикрыта и едва заметно двигалась туда-сюда в такт качки, пока корабль, скрипя, следовал своим вечерним курсом. Шалан несмело заглянула в щель, вдруг засомневавшись, стоит ли беспокоить принцессу, которая сидела за столом. Она видела лицо наставницы, руки у виска, взгляд устремлен на разбросанные по столу бумаги. В глазах Ясны был страх. И выглядела она измученной. Это была совсем не та принцесса, которую Шалан привыкла видеть. Утомление взяло верх над уверенностью. Самообладание сдалось под натиском тревоги. Ясна начала что-то писать, но перестала после всего-то пары слов. Отложила перо, закрыла глаза и потерла виски. Несколько спренов, растерянно кружащиеся в воздухе сгустки пыли, появились вокруг ее головы. Спрены изнеможения. Девушка отпрянула. Похоже, она невольно оказалась свидетельницей чего-то сокровенного. Ясно отбросила маску. Шалан осторожно шагнула назад, но с пола вдруг раздался голос. «Правда?» Ясно вздрогнула от неожиданности и, подняв глаза, увидела Шалан, которая, конечно, залилась краской. Принцесса перевела взгляд на пол, на узора. А потом надела маску и выпрямила спину. «Да, дитя. Мне нужны сферы», – пробормотала Шалан. «Те, что в моем кошеле, погасли». «Ты духа заклинала?» – резко спросила Ясна. «Что? Нет, светлость. Я же обещала, что не буду». «Значит, дело во второй способности», – сказала Ясна. «Зайди и закрой дверь. Надо поговорить с Тазбеком, она не запирается как следует». Шалан вошла. Закрыла дверь, хотя защёлка и впрямь не держала. Она шагнула вперед, сцепив руки, ощущая растерянность. «Что ты сделала?» – спросила наставница. «Это было как-то связано со светом, я предполагаю». «Я как будто создала растение», – ответила Шалан. «Ну, точнее, только цвет. Один из моряков видел, как палуба позеленела, хотя все исчезло, едва я перестала думать о растениях». «Да…» – проговорила Ясна. Она пролистала одну из своих книг и нашла иллюстрацию. Шалан уже видела этот рисунок. Он был древним, как сам варенизм. 10 сфер, соединенных линиями в рисунок, напоминающий лежащие на боку песочные часы. 2 сферы в центре выглядели почти как зрачки. Двойной глаз всемогущего. 10 сущностей. Пробормотала Ясно и провела пальцем по странице. 10 потоков, 10 орденов. Но почему спрены наконец-то решили вернуть нам наши клятвы? И сколько времени у меня осталось? Немного. Светлость? Спросила Шалан. До твоего появления я считала себя отклонением от нормы. Ответила Ясно. Мне оставалось лишь надеяться, что связыватели потоков не возвращаются в больших количествах. Теперь этой надежды уже нет. Криптики послали тебя ко мне, в этом нет никаких сомнений. Потому что они знали, что тебе понадобится учитель. Это дает надежду. Что я была, по крайней мере, одной из первых. Я не понимаю. Ясно повернулась к ученице и устремила на нее пристальный взгляд. Глаза принцессы покраснели от усталости. Как долго она работала. Каждую ночь, когда Шалан ложилась спать, из-под двери Ясны все еще пробивался свет. «По правде говоря…» – призналась Ясна. «Я тоже не понимаю…» «С вами все в порядке?» – заволновалась Шалан. Перед тем, как я зашла, вы выглядели растерянной. Ясно промедлила лишь мгновение. Я просто слишком много времени трачу на свои изыскания. Она повернулась к одному из сундуков и вытащила темный кошель, полный сфер. Возьми это. Я бы посоветовала тебе постоянно носить с собой сферы, чтобы твои способности к связыванию потоков могли проявляться. Вы меня научите? Шалан взяла кошель. Не знаю. Попытаюсь. На этой схеме есть поток под названием иллюминация. Мастерство света. Пока что я бы предпочла, чтобы ты с усердием изучила этот поток, а не духозаклинание. Это искусство теперь стало еще опаснее, чем было когда-то. Шалан кивнула и поднялась, перед тем, как уйти, на миг задержалась. «Уверены, что с вами все в порядке?» «Конечно». Ясно ответила слишком быстро. Она хорошо владела собой, но явно была утомлена сверх всякой меры. Маска треснула, и Шалан увидела правду. «Она пытается меня успокоить», — поняла Шалан. «Погладить по головке и послать в кроватку, словно ребенка, который проснулся, увидев ночной кошмар». «Вы обеспокоены?» Девушка встретилась с ясным взглядом. Принцесса отвернулась. Она придавила книгой что-то, шевельнувшееся на столе. Небольшого пурпурного спрена. Спрена страха. Всего лишь одного, да, но все-таки. «Нет», – прошептала Шалан. «Вы не обеспокоены. Вы в ужасе». «Буря, отец. Все в порядке», – произнесла ясно. «Мне просто надо выспаться. Возвращайся к своей работе». Шалан села на табурет рядом со столом ясны. Наставница посмотрела на свою ученицу, и та увидела, как на маске появились новые трещины. Раздражение. Принцесса поджала губы. Напряжение. Пальцы, державшие перо, сжались в кулак. «Вы сказали, что я могу стать частью всего этого. Ясно, если вас что-то тревожит…» «Меня тревожит то же самое, что и всегда», — прервала ее та, откинувшись на спинку кресла. «Что я не способна сделать хоть что-то важное, пытаясь остановить грядущее. Что я пытаюсь остановить великую бурю, изо всех сил дуя в ее сторону. Приносящие пустоту? Паршуны?» «В прошлом», — проговорила ясно. «Опустошению. Появлению приносящих пустоту всегда, как полагается, предшествовало возвращение вестников, которые должны были подготовить человечество. Они обучали сияющих рыцарей, число которых стремительно возрастало». «Но мы победили приносящих пустоту», – возразила Виденко. «И поработили их». К такому выводу пришла ясно, и Шалан согласилась с ней, изучив ее труд. «Так вы считаете, будет что-то вроде восстания? Паршуны обратятся против нас, как уже делали в прошлом?» «Да», – подтвердила ясно, разыскивая что-то в своих записях. «И скоро. То, что ты оказалась связывателем потоков, меня не успокаивает, потому что слишком напоминает случавшееся раньше. Но в те времена у новых рыцарей были наставники, накопленные за поколения традиции. У нас нет ничего». «Пустоносцы в плену», — напомнила Шалан, глянув на узора. Он расположился на полу почти невидимый и молчал. «Паршуны даже общаются с трудом. Как они могут затеять восстание?» Ясно разыскала нужный лист и вручила его Шалан. Это был записанный рукой принцессы рассказ жены какого-то капитана о штурме плато на расколотых равнинах. «Паршенди», — пояснила ясно, — «могут петь в унисон друг с другом, независимо от разделяющего их расстояния. У них есть некая способность общаться, которую мы не понимаем. Я могу лишь предположить, что их родственники паршуны тоже ею обладают. Им не понадобится услышать призыв к действию, чтобы восстать». Шалан прочитала донесение, медленно кивая. «Ясно. Нужно предупредить остальных». «Думаешь, я не пыталась?» «Я писала ученым и королям со всего света. Большинство сочли меня одержимой. Доказательства, которые ты с готовностью приняла, другие называют шаткими. Ревнители были моей главной надеждой. Но их взгляд затуманивает то, что к делу причастна иерократия. Мои личные убеждения заставляют ревнителей скептически относиться к любому моему слову. Мать хочет ознакомиться с моими изысканиями, это уже кое-что. Мои брат и дядя могут поверить, и потому мы направляемся к ним. Принцесса колебалась. Еще одна причина, по которой нам нужны расколотые равнины. Способ отыскать доказательства, которые могли бы убедить всех. Уритиру. Выдохнула Шалан. Тот город, который вы ищете. Ясно снова бросила на нее резкий взгляд. Древний город был первым, о чем Шалан узнала, когда втайне от наставницы прочитала ее записи. «Ты по-прежнему слишком легко краснеешь, когда споришь с кем-то», — заметила принцесса. «Прошу прощения». «И еще ты слишком легко просишь прощения». «Я... мне следует негодовать?» Ясно улыбнулась и подняла схематичное изображение двойного глаза. Изучила его. «Где-то на расколотых равнинах спрятана тайна. Тайна, связанная с Уритиру». «Вы же сказали, что город не там!» «Так и есть, но тропа к нему, возможно, там». Принцесса поджала губы. «Если верить легендам, только сияющие рыцари могли открыть этот путь». «К счастью, мы знаем двоих». «И опять повторяю, ни ты, ни я не сияющие. То, что мы способны им в кое-чем подражать, может и не иметь значения. У нас нет их традиций и их знаний». «Мы ведь говорим о вероятном конце цивилизации, верно?» Тихо спросила Шалан. Ясно медлила с ответом. «Опустошение», продолжила Шалан. «Я мало что знаю, но легенды...» «После каждого опустошения человечество оказывалось среди руин. Великие города превращались в пепел. Жизнь замирала. Каждый раз знания и развитие падали чуть ли не до исторического уровня. Требовались целые века, чтобы восстановить цивилизацию. Сделать ее такой же, как прежде». Принцесса поколебалась. «Я все еще надеюсь, что ошиблась». «Уритиру?» – повторила Шалан. Она пыталась не просто задавать вопросы, а додумываться до ответов самостоятельно. «Вы сказали, город был чем-то вроде базы или дома для сияющих рыцарей. Я не слышала о нем до того, как встретила вас, и потому могу предположить, что упоминания о нем в литературе встречаются нечасто. Возможно, это одна из вещей, которые иерократия пыталась стереть из истории». «Молодец», — похвалила Ясно. «Хоть я и думаю, что он начал превращаться в легенду еще раньше. А действия иерократии завершили дело». «Если он существовал до иерократии и путь к нему был заперт после падения сияющих, то, возможно, там сохранились записи, не тронутые современными учеными, не искаженные, не измененные знания о пустоносцах и связывании потоков». Шалан вздрогнула. «Так вот зачем мы на самом деле направляемся на расколотые равнины?» Ясно улыбнулась, превозмогая усталость. «Ты впрямь молодец. Я с пользой провела время в Паланиуме, но вместе с тем разочаровалась. Мои подозрения по поводу паршунов подтвердились, но я также обнаружила, что многие из хранящихся в Великой Библиотеке трудов обладают такими же признаками фальсификации, как и те, которые я уже читала. Это очищение истории, устранение прямых упоминаний об Уритиру или Сияющих. Потому что они опозорили варенизм. Просто возмутительно. И люди еще спрашивают, отчего я враждебно настроена по отношению к церкви. Мне нужны первоисточники. И ведь есть истории, те, которым я смею верить. Где говорится, что Уритиру был священным и защищенным от пустоносцев. Может, это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Но я не настолько рациональна, чтобы не надеяться, вдруг и впрямь такое возможно». «А паршуны?» «Постараемся убедить Олете избавиться от них». «Нелегкое дело». «Почти невозможное». Согласилась Ясно, вставая. Она начала собирать книги на ночь, складывая их в свой водонепроницаемый сундук. «Ведь паршуны такие безупречные слуги. Покорные, послушные. Наше общество стало слишком сильно от них зависеть. Паршунам даже не нужно прибегать к насилию, чтобы ввергнуть нас в хаос. Хотя я уверена, что именно это и случится. Они могут просто уйти. За этим последовал бы экономический кризис. Она вытащила из сундука одну книгу, закрыла его и повернулась к Шалан. «Без новых доказательств мы не сможем убедить всех в моей правоте. Даже если брат прислушается к моим словам, он не обладает властью, позволяющей вынудить великих князей избавиться от паршунов. И если честно, я боюсь, что королю не хватит смелости рискнуть и столкнуться с катастрофическими последствиями изгнания паршунов». «Но если они обратятся против нас, катастрофа все равно случится!» «Да, ты это знаешь, и я знаю. Мать, возможно, поверит. Но риск ошибки настолько громадный, что... В общем, нам нужны доказательства. Многочисленные неоспоримые доказательства. Поэтому мы разыщем Уритиру. Чего бы это ни стоило, мы его разыщем». Шалан кивнула. «Дитя, я не хотела возлагать этот груз на твои плечи», — произнесла ясно, опять усаживаясь за стол. «Однако вынуждена признать, что для меня было бы большим облегчением все открыть человеку, который не спорит с каждым словом». «Мы это сделаем», — сказала Шалан. «Мы отправимся на расколотые равнины и найдем Уритиру. Мы добудем доказательства и убедим всех прислушаться к нам». «Ах, юные всегда надеются на лучшее», — пробормотала ясно. «Что ж, такое приятно слышать время от времени». Она вручила Шалан книгу. «Одним из орденов Сияющих Рыцарей были так называемые светоплеты. Я собрала лишь крупицы сведений о них. Но из всех источников, какие мне доводилось читать, этот самый полезный». Девушка нетерпеливо схватила книгу. Надпись на обложке гласила «Слова сияния». «Иди», — велела ясно, — «читай». Шалан посмотрела на нее. «Я буду спать», — пообещала принцесса, улыбнувшись краем рта. «И прекрати изображать мою мать. Я даже на ванне такого не позволяю». Виденка со вздохом кивнула и покинула каюту ясной. Узор потащился следом. За всю беседу он не издал ни звука. Обратно в свою каюту девушка вошла с куда более тяжелым сердцем, чем вышла. Она не могла забыть ужас в глазах наставницы. Ясно, Холин ничего не боялась, ведь так? Шалан забралась к койку с книгой, которую ей дали, и кошелем сфер. Часть ее желала приступить, но от сильной усталости закрывались глаза. Было уже совсем поздно. Если она начнет читать сейчас, лучше как следует выспаться, а наутро со свежей головой погрузиться в учебу. Шалан положила книгу на столик возле кровати, свернулась клубочком и позволила качке убаюкать себя. Разбудили ее крики, громкие возгласы и дым.